Глава 16. С аэродрома я отправился в свою пристройку писать про обнаруженные в полете недостатки машины. Не так уж их было и много. Фонарь, раз уж имеет рычаг принудительного открывания, под действием этого рычага, по идее, должен открываться, а не застревать в промежуточном положении. Опять же, не помешает разобраться, за что может цепляться каблук при одновременной подаче ручки и педалей. Сектор газа лучше перенести сантиметров на 10 вперед. И обратить внимание на то, что в конце полета хоть и совсем немного, но фонарь забрызгивается маслом. Пока я занимался моранием бумаги, с прогулки вернулся Фишман в сопровождении Алисы с детьми. Она остановилась в бывшей Гошиной резиденции, а ныне в Георгиевском дворце главнокомандующего ИВВФ. И через некоторое время ко мне подошел управляющий моим здешним домовладением и сообщил, что Ее Величество спрашивает, когда ей можно будет посетить господина канцлера. «Да прямо сейчас, пусть и посещает», — отложил я бумаги. Минут через 10 вдовствующая императрица была у меня в кабинете. «Георгий Андреевич, я очень беспокоюсь», — поделилась она со мной. «Так расскажите, о чем именно, и начнем беспокоиться вместе». «Я про вашего зверя. Он такой огромный, у него такие когти и зубы, а уж как он бросился на этого несчастного, загрыз бы, если бы ваш управляющий не вмешался. Мне просто страшно за Алешу». Вопрос, какой еще к этакой бабушке зверь, явно не соответствовал образу мудрого и всезнающего канцлера, так что я произнес его только мысленно, а вслух попросил гостью подождать минут 5 и пошел к управляющему, потому как раз он вмешался, то, наверное, сможет рассказать мне, во что именно. «Зверь?» — удивился вопросу домоуправ. «Так это же ваш Рыжик. Только что тут пробегал, небось, опять на кухню. Рыжик! Рыжик, зараза мохнатая! Хватит жрать, иди сюда, хозяин тебя зовет! Рыжик! Вот ведь скотина ненасытная. Сейчас придет, он же не собака, чтобы сломя голову на первый зов бросаться. Да вот, смотрите». По лестнице навстречу нам важно поднималось нечто, имеющее определенное сходство с котом. Довольно-таки сильное сходство, за исключением размеров. Тварь была высотой примерно мне по колено. Да уж, вымахал котеночек. Тем временем Рыжик явно узнал меня, но подошел солидно, без щенячьей торопливости, потерся его об ногу и негромким мявом сообщил, что хочет на руки. Я поднял животное. «Ох и нифига себе! Да что же в нем, 20 кило?» 15,5, 2 недели назад было», — пояснил управляющий. «А сейчас, наверное, больше пуда. Это он еще сожрал не очень много, но расти вроде перестал». Рыжик повозился, удобнее устраиваясь на руках, и заурчал. «И как он у вас тут? Говорят, на людей бросается?» «Да вы что, тихий такой котик и ласковый. Нинка дура, недавно ему на хвост наступила, так он ее даже не укусил». «Так, рыкнул маленько для остраски и все. Правда, собак не любит. Особенно если дворняга, да еще светлой окраски, может ненароком и погрызть, если сразу не оттащить. Или, как вы босиков называли, я, извините, запамятовал». «Бомжами». «Вот-вот. Тоже на дух не переносит, а уж коли тот пьяный, так и вообще. Вчера такой непонятно как недалеко от дворца оказался, так и Рыжик его в мусорный бак загнал. Я котика еле уговорил домой идти, пришлось пообещать дополнительно миску сметаны». «Понятно», — подумал я, — «кто обижал Рыжика на помойке в Сергиевом посаде 100 лет вперед?» Но один вопрос, однако, подлежал немедленному выяснению. «То есть, если я правильно вас понял, у мусорных баков рядом с задними воротами дворцовой территории вчера ошивался бомж?» «Да что же вы такое говорите, Георгий Андреевич? Кто бы его туда пустил? Он был у тех, что на углу Самолетного и Химической». «Так ведь это 300 метров отсюда». «Очень уж он орал громко», — пояснил управдом. «А я уже беспокоиться начинал, что Рыжик к обеду не идет. Вот и сбегал на шум. Там как раз Ее Величество с детьми на машине проезжать изволили, из монастыря возвращаясь. И зря, скажу я вам, она за Алешу опасается. Рыжик — животина с понятием. Ребенка даже не царапнет. Мой обормот вообще за хвост его додумался таскать, так котик просто вывернулся и ушел». Вернувшись в кабинет, я попытался убедить Алису в безобидности Рыжика, но, кажется, не преуспел. У меня вообще сложилось впечатление, что она приходила за чем-то другим, но так и не решилась об этом сказать. Ладно, сама не решилась. Спрошу Танечку, на что и почему. А пока следовало зайти к начальнику охраны, прояснить насчет бомжа. В принципе, 300 метров от дворца – это открытая зона. Теоретически там может гулять кто угодно. Но теория теории. А часто ли встречаются бомжи в радиусе тех же 300 метров от Кремля в 21 веке? Выяснилось, что визитер задержан, и не один, там их было 3 штуки. И собаки, кстати, тоже сбежались к тому перекрестку, потому как вчера со стороны химзавода пахло чем-то очень вкусным. Так что, скорее всего, это просто бродяги, пришедшие на запах. Но на всякий случай с ними побеседуют люди из шестерки, когда идет очередь. На этом суть происшествия для меня окончательно прояснилась. Все правильно. Вчера должны были состояться испытания изделия МВ-1. Но мне было не до них. Я, как вы помните, занимался рулежкой и подпрыгиванием на стриже. А теперь, пожалуй, можно и на это новшество посмотреть. Так что я позвонил на химзавод, узнал, что сегодня они продолжают испытания, и сообщил ординарцу, что через полчаса мы туда едем. Изделие представляло собой мотовонялку на базе чайки. Представьте себе картину. Сидят китайцы в окружении. Недели сидят, 2. Питаются в основном травой, так как мышей там мало, их и командному составу не хватит. Сначала у меня родилась мысль просто подтаскивать полевые кухни поближе и с наветренной стороны, но потом я задумался. Полевая кухня, она малоподвижна, при смене ветра просто не успевает переехать куда надо. Потом из-за этих передвижений смогут возникнуть трудности с кормежкой своего личного состава, и самое главное, вдруг голодные китайцы, нанюхавшись обеденных ароматов, побегут не сдаваться, а в атаку, отбивать кухню. Так что я дал задание сделать моторизованный источник вкусных запахов. Он вовсе не должен был готовить еду, его назначение – только вонять на всю округу. И теперь временная бригада из поваров, биохимиков и механиков с автозавода готова была сдать мне заказанное. Значит, нам будут не страшны атаки. Пусть себе китайцы, исходя слюнями, бегают за чайкой, а она уж как-нибудь приедет куда надо. Мотовонялка представляла собой чайку, имеющую только передние сиденья. Сразу за ними располагались 2 баллона, а сзади большой чан с чем-то вроде примуса переростка внизу. Когда я приехал, экипаж как раз вылил в чан последнее ведро с чем-то противным на вид и отвратным на запах, а теперь закрывал накидные зажимы по периметру крышки. Через плечо у них висели противогазы. «Надо отъехать», — посоветовал мне один из разработчиков. «Либо на пару километров по ветру, либо метров на 300 под прямым углом, а то тут концентрация будет слишком высока. Сегодня, кстати, мы испытываем рыбную гамму, учитывая особенности национальной кулинарии противника». Мы отъехали в сторону. Экипаж натянул противогазы, оператор разжег подбачный примус, а водитель встал около баллонов. И через пару-тройку минут до нас действительно донесся запах. Аромат, скажем прямо, был еще тот. В бытность свою студентом я часто заходил к друзьям в общагу. И в том же корпусе, только в противоположном крыле, жили приехавшие за знаниями вьетнамцы. В принципе, это были нормальные ребята, но только по будням. А по воскресеньям они, заразы, жарили селедку. На маргарине. При соответствующем направлении ветра запах за полчаса распространялся по всей общаге. Помню, было даже комсомольское собрание с разбором одного не в меру чувствительного студента, в конце концов не выдержавшего и пошедшего бить морды. Так вот, сейчас амбре было практически такое же. Надо будет и в записях, которые мы собрались крутить в оснащенных магнитофонами и мощными матюгальниками машин, ну типа китайские солдаты, сдавайтесь, фоном ввести чавканье, а в конце продолжительное сытое рыгание, подумал я. Пока чайка исходила селедочными ароматами, мы с ее разработчиками договорились, что за 6 дней они сделают еще 4 таких машины, снабдят их боезапасом и с очередным эшелоном отправят в Маньчжурию, где, похоже, скоро должна была наконец-то начаться война. Точного срока разведка назвать не могла, но исключительно потому, что командование противника само никак не могло его установить. Однако Сунь Яцен уже неофициально предупредил командование, что голова – это вещь, легко отделяемая от туловища. Его можно было понять, ибо американцам надоело ожидание, и они придержали очередной транш кредита на расширение демократии. После обеда мы, то есть я и Алисина семейство, полетели обратно в Гатчину. Салон Кондора не имел разделения на отсеки, но четко делился на 2 зоны. Спереди было 2 нормальных места, стол с терминалом радиостанции и письменными принадлежностями, мини-сейф, откидная табуретка для секретаря или еще кого, если понадобится. Далее шли 2 дивана с журнальными столиками, ну а в самом хвосте 2 ряда кресел, как в обычном пассажирском самолете. Так вот, весь Алисин выводок я загнал туда, мотивировав свое указание необходимостью сохранения центровки, а сам сел в кресло, разложил перед собой нашедшиеся в сейфе материалы про свободу слова, оставшиеся тут с предыдущего полета Его Величества, и задремал. Но, видимо, сделал это слишком незаметно для окружающих, потому что вскоре ко мне подошла стюардесса и передала вопрос Алисы, сильно ли нарушится центровка самолета, если она одна подойдет ко мне, и можно ли это сделать. «Пусть идет», — вздохнул я. Алиса аккуратно присела на откидной стульчик и, глянув на бумаги, сказала: «Какое совпадение? Именно про это я вас и хотела спросить. Или эти бумаги секретные, и смотреть на них нельзя?» «Да не волнуйтесь, секретные вам никто показывать не будет», — успокоил я женщину. «Лимонаду вот выпейте, и давайте действительно, не стесняйтесь. Кстати, неужели в этих документах есть что-то для вас интересное?» «Есть», — кивнула Алиса. «Например, вот эта цитата. Я не разделяю вашу точку зрения, но готов отдать всю жизнь за ваше право ее высказывать. Но это же сказал не Вашингтон, а Вольтер». Я успел удержать чуть не сорвавшийся вопрос. «Вы уверены?» Все-таки Алиса доктор философии. Уж наверняка цитат помнит больше, чем я. И вместо этого просто покачал головой. Увы, эрудиция референтов Его Величества не очень бесконечна, так что такое иногда случается. И вы, значит, решили в приватной беседе со мной уточнить, что говорить можно, а что нельзя? Собеседница кивнула. «Ну, начнем с цитаты. Я совершенно не готов отдать жизнь за чье-то право болтать, что в голову взбредет, причем не только свою жизнь, но и чужую тоже. Тем более, что в России каждый имеет право говорить все, что угодно. Просто некоторые забывают, что кроме права говорить, есть еще и обязанность отвечать за свои слова. И эта ответственность наступает тогда, когда ваши слова являются действенным призывом к чему-нибудь противозаконному или антигосударственному. Обращаю ваше внимание на слово «действенным». Меня, например, или стюардесс этого самолета вы можете призывать к чему угодно, толку все равно не будет. Да, еще не рекомендуется никого зря оскорблять, но это уже дело административное. Ну или дуэльное, а в несложных случаях мордобойное. Однако и здесь то же самое. Чтобы факт оскорбления поимел место, необходимо, чтобы объект принял это близко к сердцу. Например, сейчас вы можете обозвать меня как угодно, и это будет просто сотрясение воздуха. Возможность, что я услышу от вас какие-то новые для меня фигуры ненормативной речи, я не верю. «Так что же», — набралась смелости Алиса, — «если кто-то при свидетелях назовет вас палачом, ему за это ничего не будет?» «От состава свидетелей зависит. Если это спокойные, адекватные люди, то ничего. А вот если ими это будет воспринято как призыв к действиям, так на оратора тут же статья найдется, и не одна. Поймите очень простую вещь. Сейчас в России нет ответственности за слова. Есть только ответственность за результат этих слов. Но только мне кажется, что вы все-таки подошли ко мне не совсем за этим. Если вам почему-то трудно говорить, то я могу начать за вас. Хотите?» Вдовствующая императрица кивнула. «Так вот, вы были хорошей женой Николаю Александровичу, но так и не смогли стать российской императрицей, то есть найти свое место в управлении государством. Сейчас же вы просто не понимаете, каков ваш статус, что ждет вас в будущем и что вы можете сделать в настоящем. Если бы вы были одинокой, то, может быть, такое положение дел вы бы и приняли, но у вас дети. Я прав?» Судя по виду Алисы, дело обстояло именно так. «Тогда перед вами два пути», — продолжил я. «Или вы считаете себя частным лицом в ранге великой княгини, это возможно, и просто продолжаете ту жизнь, которую вели до сегодняшнего дня. Можете даже выехать за границу, но я не рекомендую вам этого делать. В мире сейчас очень непростая обстановка, и вы наверняка против своей воли станете чьей-то пешкой. Да и война может начаться, а это будет не такая война, при которой во дворцах смогут продолжаться балы. Боюсь, что бомбардировками будут разрушены целые города, если не страны». Я отпил вина, поглядел в иллюминатор и продолжил. «Или вы считаете себя вдовствующей императрицей не только по факту замужества, но по сути, то есть соглашаетесь с тем, что у элиты может быть только один смысл жизни – работа на благо России. Это непросто, но возможно. Такой работы хватит всем». «Господи, да я всегда хотела именно этого, но как?» Начнем с малого. Действительно, референты у Его Величества, в общем-то, собраны бессистемно. Он, между прочим, говорил мне, чтобы я не проходил мимо возможной кандидатуры на роль организатора этого департамента. Согласны? Кстати, дело, конечно, ваше, но я бы посоветовал вам жить где-нибудь поближе к Зимнему. И в нем тоже можно, место там есть. «Но что скажет Ее Величество? — усомнилась Алиса. — Да и общественное мнение? — Обе их величества Марии все поймут правильно, — усмехнулся я. — А насчет мнения? Неужели вы считаете, что среди гвардейских офицеров не найдется ни одного, способного вступиться за вашу честь? И даже если это так, то среди моих комиссаров немало рыцарей, так сказать, юношей бледных, со взором горящим и специально пошитыми перчатками.